Но они никогда не жалели о том, что делали выбор. Они всегда стремились к лучшему. И вот, и поэтому Бог не стыдится называть себя их Богом. Естественно, вера, преданность, чистота – это все имеет значение и место. Но все-таки на первом плане стоит – они стремились к лучшему, то есть к небесному. Почему? И Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Ну, дальше об Аврааме написано. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного. Вы помните, мы просто вас обращали внимание. Какое обетование было? От Исаака будет много народа. И это была проблема вот разобраться в этом. Говорит, имея обетование, что от тебя, от твоего сына, произойдет так много людей, как звезд на берегу моря. И вот, имея это обетование, взял сына в жертву, понес. Он же знал, что его берут не куда-то там учить. Он знал, куда нес. Хотя, еще раз повторяю, Бог никогда и ни от кого не требовал жертв кровных. Он не требовал жизни людей. Он не требовал их убийства никогда. Это делали язычники. Но вот в данном случае для испытания. Но, как вы знаете, впереди, когда уже Авраам нож занес, сказал: «Стоп, Авраам, стой, мне этого не надо, я просто тебя испытал». И это было непросто. Не имел бы он обетования. Хотя единственного отдать, это тоже очень тяжело. Допустим, у меня один сын, у некоторых много. И то, говорят, сколько их не было, ни одного не хочу отдать кому-то. 10, 11, кажется, ну раз много, то расшвыривай. Да нет, говорит, хоть и 12, хоть 15, да нет. Но здесь еще второй фактор. Здесь играла роль не только, что он один, не только, что он сын старости. Но Господь сказал: «В Исааке тебе семя наречется, и тут, друг, отдай». И с одной стороны, ну, кто его знает, как понимать, и с другой стороны, все разрушается. Но, как видите, Бог уже приготовил Авраама к этому. Я в прошлый раз говорил об этом, потому что он был бесплоден, и Сара была бесплодна, и ждали где-то почти 20 лет. Это довольно долгое время. Это можно было изнемочь в вере. И уже по-человечески все мертвое. И вдруг по обетованию Божию рождается Исаак. Вот от одного, притом омертвелого написано, потому и написано дальше. Он говорит: думал, что Бог силен и воскресит из мертвых. Он нисколько не поколебался, а что-то такое. Тут будет семя, а тут принесу жертву. Вот, значит, спали. Говорит, он думал, что Бог силен из мертвых воскресит. Почему? Потому что он прошел такой путь, когда у него омертвелый и в Саре омертвелый родился он. И он уже имел надежду, что Бог животворит мертвые. И потому никакого сомнения не осталось. Оказывается, вера формируется не так-то легко. Не так-то просто верить, правда? И не так-то просто делать по вере. Потому что это не по-человечески. Оно не совпадает с моралью человеческой. Оно не совпадает с планами человеческими. Это попробуйте поверить. Мы часто говорим как? Ну что это такое? Говорят, что он должен быть пастором, а я вообще в нем ничего не вижу такого. А Бог говорит: может быть. Ну как это? А я не вижу. Вот потому Бог и говорит, что я не вижу. Если бы я видел, то я сам видел бы. Зачем тогда говорить то, что я вижу? Или наоборот. Мы что-то выбираем, избираем, а Бог говорит: нет. Я говорю: ну как, почему-то нет. Но я ж не вижу. Вот поэтому Бог-то и говорит, что я не вижу. А иначе зачем было бы говорить тогда? Вот потому и говорю, что я не вижу, а Он видит. И потому очень важно, я в прошлый раз подчеркивал, и сегодня еще раз подчеркну, что вот в случае с Авраамом очень важно было не искать в Боге пороков. не искать в Боге неправды. Но если бы, допустим, он имел характер обвинителя, вы помните, я в прошлый раз вам говорил, есть две категории на суде людей, которые предстают во время суда. Один обвинитель, прокурор, а другой адвокат. И прокурор ищет все, чтобы обвинить. И чтобы дать побольше срок. А адвокат ищет все, чтобы закрыть человека, чтобы оправдать его. А уже судья плюс и минус складывает и выводит. Поэтому я в прошлый раз сказал, давайте будем иметь сердце адвоката, а не прокурора. Вы меня хорошо поняли? Почему мы много людей имеем претензии? Мы не умеем их оправдывать. Мы не умеем становиться на их место. Мы не хотим стать на их место. И потом вот так вот способны быстренько раз-раз глянул сюда-туда. Все, ага, это вот так. Почему? А вот потому, что такое направление взято. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы действительно не были людьми, которые осуждают, а были теми людьми, которые пытались бы найти, оправдать как. А почему она так сделала все-таки? Вот плохо, нехорошо. Но почему она так сделала? Ну что-то же надумала или он? И вполне возможно, что есть и оправдание. Иногда бывает так, я не один раз говорю, мы просто, ну знаете, мышление наше не укладывается в обычные рамки. Иногда бывает такой парадокс мышления. Иногда мы совсем логичные мысли высказываем. Но на самом деле, когда у них же почему так, получается нормально все, нормально все. И потому читаю дальше. «Принес в жертву единородного, о котором сказано, о котором было сказано, в Исааке нарешется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». Он к этой мысли уже был готов. Своей даже собственной жизнью приготовлен к этому. «Почему и получил его предзнаменование?» Читаю дальше, 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава». Вот один из таких не совсем случаев или событий библейских. Кто читает Библию, вы помните, как это все происходило. «Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава. И ничто поменять нельзя было. А вы знаете, там было совсем некрасиво. Там еще вот так вот перемешалось. И Исаак, и Яков, и Ревека. Ну, не совсем святые поступки были. Знали от самого начала. Ревека получила это откровение, когда ходила молиться, они там дрались, помните, бились. И она сказала, все расставлено было по местам, что меньше получит большее благословение, а больше будет порабощение у меньшего последствий. Но Исаак за то, что очень любил дичь Исава, он ни на что на это не обращал. Ему Слово Божие было сказать ноль, то это неправда. Наверное, не ноль все-таки. Но, тем не менее, он на него не обращал внимания. Он хотел благословить кого? Исава. Что он не знал или не помнил? Он не без ума был, он не без разума был. Но, правда, слепой уже был, это другой вопрос был. И с другой точки зрения, все-таки Исав, он как-то лучше к отцу относился, чем Яков. Вот он знал, что он любит, он ему носил. А Яков не носил. Вот представь себе вот такую картину. Потом приходит время благословлять. И, конечно, кого Яков благословлял? Веры, по вере. Вот когда речь идет о вере, то речь идет вот о чем. Вот то, что Исаак произнес про благословение, оно было взято с неба, как пророчество. Это не были желания самого Исаака, посидел там, придумал, как он благословлять будет. Нет, это с неба, оно по вере принял. И я не думаю, что за 10 минут до этого он знал, что он будет говорить. Он знал, что он будет благословлять. А притом знал, что будет Исава благословлять. Ну, а там обман. А Ревека, она помнила пророчество, и она любила Якова. И она уже в панику упала. Ну как, ну что ж тут получается? Они пошли на обман. Они пошли на обман, вы помните это. Одела она его, и руки его мохнатыми сделала кошечками, и это самое. Ну и вы помните эту всю историю. И Яков благословил. А потом, оказывается, через короткое время появляется Исав, каже, а ты кто? Ну, каже, как Исав? Я уже одного Исава уже ж благословлял. Нет, он думал, что он Исава благословлял. Он думал, что он Исава. Потому что спрашивает, а ты кто, каже, Исав? А это кто был? Он-то думал, что он Исава благословлял. Но Бог не ошибся в это время. И тогда Исав понял, да, он меня два раза запнул. Один раз первородство отнял, а теперь еще раз, вот, пожалуйста. И потом просится, отец, дай мне благословение. Говорит, не могу. Не могу. Наверное, в то время его уже мысль это пронзила, что так должно было быть. Скажи, не могу. Он плачет, со слезами умоляет. Не могу, говорит, я тебе дам благословение, но уже не то, которое отдан. Я хотел тебе его дать. И когда я принимал с неба благословение, то я думал, что я тебе его отдаю. Но брат твой меньше пришел, забрал, говорит, все. Он плачет. А Писание говорит, и хотя он плакал, но что? Он уже не мог переменить мышлей отца. И не жалел впоследствии об этом. Сказал, все. Вот по-человечески. Господи, а ты куда глядел? Бог говорит, я правильно глядел. Я не знаю, куда вы глядели. А я-то глядел правильно. И вопрос, как вы подходили к этому? И Яков будет где-то 20 лет признания за это, что он неправильно взял. Но то, что он взял свое, и я его отнимать не буду. Вот это вот странно звучит сегодня у нас, когда мы рассуждаем. Вот такая вот круговерть, что-то непонятное. Но Бог своей цели добился. За неправду понесли все. И Исааку было неприятно, если бы у него такая привязанность по-другому было бы. И Якову, и Исааву радости не было. И Ревека особо не торжествовала. Потому что это разлука, это, знаете, два сына, сказал Исав, убью. Убью и все. Вот кончатся дни плача по отце, и я убью брата моего Якова. И как люди, они продолжают, по сути дела, лгать. Все знали, от чего Яков убегает, правда? Но Ревека говорит, жениться надо. Подходит Яков уже к отцу, говорит, иди, сынок, женись там. Как будто и правда он жениться хотел. Ну да, было время, надо было, но причина-то не это было. Но Бог умеет чистить, умеет взыскивать, не ошибается никогда, и всякое дело доводит до конца. Но сколько гора, сколько слез было для всего дома. Для всего дома. Думаю, что Исаву радости не было, что брат убежал. Из-за него. С одной стороны, да, вроде бы все правильно у него было. А с другой стороны, вот это интересное место Писания. Верою благословил, сказал, все, менять я ничего не буду. Потому что я был слепой, но Бог не был слепой. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы знали, Бог не слепой. И Он знает, кому что давать. Он знает, кого куда ставить. Он знает, кому что предложить. Потому что написано, без воли Божией что? И волос с головы не упадет. Это одно.